К одному из терминалов подошла Маша и стала составлять объявление. Требуется пилот в патрульный броневик. Требования к соискателю. Отсутствие нравственных ориентиров, криминальное прошлое, наличие в портфолио пожизненного срока, желательно статья за педофилию, личный вес от 100 кг. Опыт вождения тяжелых транспортов не обязателен, всему сами научим. Своим сотрудникам мы предлагаем семейную атмосферу в экипаже, бесплатное питание, социальные льготы и безболезненную ассимиляцию в дружном коллективе. Адрес контактов Маша указывать не стала, ожидая, что ей отпишутся на аккаунт. Тогда уже можно будет встретиться с незадачливым соискателем на бирже труда для заключения договора и проследовать на обед, то есть, в путь. Ну, в общем-то и все. Осталось только ждать, когда неудачник явится на собеседование. Маша умела убивать, учителя были хорошие, и свое она уже отрефлексировала, но она не собиралась поступать как отморозок и пускать в расход кого попало. Так что, это должен был быть отъявленный, не раскаявшийся подонок, гордящийся своими поступками, а то потом совесть замучает. Сделав дело, Маша осталась предоставленная сама себе и решила уделить время посещению местных достопримечательностей, ну или поиску места, которое не так загажено. В этом деле опять же помог терминал. В каждом из них была виртуальная карта жилого сектора, где красной точкой помечено положение используемого терминала, а также различного рода увеселительные заведения, такие как кофе, бары, столовые, бордели просто и бордели рисоцев, курильни. Слабые наркотики на базе были вполне легальны, у них здесь имелся даже небольшой кинотеатр. Отдельной кляксой был выделен черный рынок, расположенный на первом этаже возле складов. На нем можно было купить различную гражданскую продукцию, которую управление не могло официально заказывать, и более тяжелые наркотики. По-видимому, командующий базой махнул на существование черного рынка рукой и не стал его запрещать. Лучше уж так, чем если они уйдут в подполье и станут продавать неизвестно что. Тут же, в терминале, можно было посмотреть свободные, жилые ячейки и снять что-нибудь на несколько дней. Цены, в зависимости от уровня комфорта, плавали от 100 до 3000. В принципе, если ты очень успешный предприниматель и сумел хорошо организовать свой бизнес, то на базе можно было поселиться на ПМЖ, несмотря на штрафные санкции со стороны правления. Никому особо не интересно, как ты зарабатываешь очки, есть и все, ежедневный налог выплачиваешь, то вообще отлично. Маша выбрала небольшую столовую-кафе, минутах в 10 от того места, где она сейчас находилась, и собиралась по пути немножко полюбоваться местной анархией. Главное, не сворачивать в подворотню, где нет камер. И за 10 минут Маша окончательно убедилась в том, что она бы не прочь сжечь тут все к чертям собачьим. Люди здесь не жили, а пребывали. Заскочив на станцию, наемнику нужно поскорее обдолбаться, напиться, натрахаться, потому что каждая новая ходка может стать последней. Поэтому Маше начало казаться, что она попала в какой-то сюрреалистический Вавилон или Содом с Гоморрой. По пути к кафе она нашла довольно-таки открытый перекресток, откуда открывался красивый вид на пару соседних башен, но впечатление испортили парочка геев, занимающихся сексом прямо напротив Маши на перилах. Блин, живая иллюстрация поговорки «лучше нет влагалища, чем очко товарища», проговорила вслух свои мысли Маша. И ведь не боятся же упасть, и как только она это сказала, прямо перед ее носом вниз, ласточкой, пролетел какой-то мужик. Лететь ему было высоко, так что Маша даже успела увидеть приземление. Судя по тому, что несчастный летун больше не двигался, горы мусора его не спасли. Интересно, а что они делают с телами? Задумалась Маша. Может быть, мне получится перекупить их по цене мусора. Но ни общая анархия, ни прыгуны, сношающиеся где попало люди, больше всего выбесили Машу, а троица идущих ей навстречу людей. Крепко сложенная высокая женщина, с волосами черного цвета, выбритыми висками и пирсинг-кольцами в носу и губе. Из одежды на ней был плащ, брюки и высокие сапоги без каблуков, но с железными вставками. У этой валькирии под плащом из верхней одежды ничего не было, и большую грудь пятого размера, с рельефным перекоченным прессом, могли наблюдать все желающие. Второй из этой компании был мужчина, такой же громадный. Какого цвета волосы было непонятно, потому что на голове у него была красная бандана, а глаза прикрывали солнцезащитные очки. Плаща на нем не было, но штаны и обувь, видимо, были типовыми для всех наемников, Собственно, именно в таких сейчас расхаживал машин-мимик. Третьим персонажем из компании была девчонка лет 18, голая, бритая наголо и с совершенно флегматичным на все взглядом, а еще у нее между ног обильно текла кровь. Компашка шла, положив друг другу руки на плечи, и, видимо, двум из них было весело, так как они пели какую-то пиратскую песню. Это уже не месячные, а какая-то внутренняя травма, подумала Маша, глядя на девчонку между мужчиной и женщиной. Придурки, да ее в больничку надо скорее. По-видимому, Маша слишком пристально стала их рассматривать, чем и привлекла ответное внимание. «Ба, да это же Гомер», — обрадовалась женщина. «А я думала, тебя зерги сожрали, не дождетесь. И это не они меня, а я их сожрал. А сейчас чем занимаешься?» «Пока ничем, я только сегодня вернулся из патруля. Кстати, вы не хотите ко мне в команду? У меня с недавних пор освободилось место для пилота и стрелка». «Не, спасибо, я люблю скорости, ни за что не откажусь от своего Гиллиона». «Рекс, а ты? Не сойдемся характерами, я одиночка по натуре», — ответил мужчина в бандане. «Это, Гомер, раз уж ты все равно ничем не занят, то может сообразим тройничок?» «Нет, спасибо, я только что из патруля, было жестко. Из-за потерь среди экипажа несколько дней не спал. Мне сейчас больше хочется просто поесть нормальной еды и поспать часов 10. Жаль, я люблю, когда в мою розетку вставляют два зубца». «А что с девчонкой?» — решила Маша увести разговор в сторону. «Какой?» — Валькирия посмотрела по сторонам, не замечая в упор лысую и голую девушку прямо перед собой. «А, ты об этой?» Женщина положила девчонке на голову свою большую ладонь, повертела ее по сторонам и поцеловала в висок. «Мы купили ее в честь удачного рейда, но она нам уже надоела. Завтра утром у нас рейд к зергам, а заморачиваться с ее продажей неохота». Ну, Рекс предложил напихать ей в киску бритвенных лезвий и поспорить на деньги, сколько она пройдет. «Кстати, сколько уже?» «2 километра». «Черт, проиграла», — оскалилась женщина. «Ладно, бывай, Гомер». Рекс и Валькирия потеряли весь интерес к Гомеру и побрели дальше, оставив позади себя и ресоциализованную девушку. «Эй, ребят, а девушка?» — попыталась притормозить их Маша. «Ах да, чуть не забыла», — вспомнила Валькирия и обратилась к Бритой. «Спрыгни вниз». Маша дернулась было обратно, собираясь удержать Бритую от прыжка, но не успела. Ресоциализованная беспрекословно выполнила приказ, а парочка отдыхающих уже отошла на несколько десятков метров и не видели, как Гомер смотрит вниз, не в силах закрыть рот от ужаса. «Спокойно, Маша, спокойно. Это не они приказали ей себя убить, это ресоциализация. Ее личность уже была мертва. Черт, раньше я считала Керриган законченной психичкой и маньячкой, развернувшую настоящую войну с миллионами гражданских жертв ради своей мести. А теперь понимаю, не все так просто. Да эта девочка по сравнению с Арктуром Минкском просто мелкая шалунья. Ни за что не поверю, что он не в курсе всего, что здесь происходит. А вот то, что это была его идея, охотно. Уж кто-кто, а он заслужил свой паяльник в заднице». Глава 9. Небольшая кафешка, всего-то на 15 столов, Маше понравилась. В основном тем, что была пуста на 2/3, а имеющиеся люди вели себя тихо и прилично. Все здесь было устроено по принципу электронного самообслуживания. Подходишь к терминалу заказов, суешь расчетную карту, делаешь заказ, тут же из терминала в специальном окошке получаешь желаемое в герметичной упаковке. Очень удобно. Если хочешь, чтобы еда была горячей, то ее за символическую сумму можно разогреть в микроволновках. У кафешки не было окон. Вместо них были большие бронированные панели, показывающие утро в футуристическом городе, с летающим и ездящим автотранспортом. Вроде бы, это Августоград на Кархале, но Маша была не уверена. Маша взяла себе кофе и села в уголок, поближе к радио. Вообще, потреблять пищу мимик был не способен, у него и желудка-то не было, не говоря уже о вкусовых рецепторах. Для имитации поедания был только специальный мешок в животе, куда складировалась пережеванная пища. В основном, все тело мимика, это мышцы, кости, нервные ткани, чтобы обрабатывать зрительную информацию и держать контакт со своим кукловодом. Ну и легкие с сердцем, от этих органов никак не уйдешь. Вкусовые и обонятельные рецепторы отсутствовали за ненадобностью. Но Машу это не особо волновало, она кайфовала от самой атмосферы. Здесь, среди людей, в чистой и по своему уютной кафешке, можно было ненадолго забыть о том, что происходило с ней с того момента, как она появилась в этом мире. Да, она монстр, враг человечества, способный плодить и руководить такими же монстрами, а ее гибкий человеческий разум делает ее в разы опаснее других монстров, подобных ей. Однако, ее эксперимент завершился успехом. Она может, и она будет жить среди людей обычной жизнью. Маловероятно, что она когда-нибудь выйдет замуж, но через продвинутого мимика она сможет поступить в институт и получить образование. Теперь быть юристом ей не хотелось, она могла бы выучиться на художника, музыканта и даже ученого, или, чем боги не шутят, на пилота космического корабля. Ей открыты все пути, если с умом ко всему подойти и не наделать ошибок. От фантазии о таких перспективах у Маши улучшилось настроение, и она ладонями покрепче взялась за чашечку кофе, наклонилась к ней и втянула носом аромат. Запаха кофе она не ощутила, но тепло в ладонях, отчетливо, ей нравился сам процесс имитации человеческого поведения среди людей. Она, конечно, никогда не мечтала тусоваться среди отбросов общества, но пусть пока так, у меня все получится. Тихо, вслух шепнула она сама себе, осторожно прихлебывая кофе. «Доброе утро, Чар», — заговорил ведущий радиостанции. «Надеюсь, все уже успели позавтракать, потому что впереди у нас очень жесткие новости, и пить алкоголь на пустой желудок не очень хорошо. В пещерах под плато Бессмертия вчера состоялось масштабное сражение. Ценой больших потерь зерги были вынуждены отступить вглубь подземелий Чара. После обсуждения и внесения поправок, генерал Валфрид одобрил тактику полковника Монро, предложившего сжигать падших пехотинцев и трупы зергов прямо на поле боя, чтобы не давать проклятым кровожадным тварям ресурсы на восстановление своей численности. «Суровые времена требуют суровых решений», — утверждает полковник Монро. «Теперь все падшие, солдаты и безнадежно раненые будут подлежать немедленной кремации. Исключением могут быть только офицеры звания лейтенанта и выше». Очередное неорганизованное нашествие зергов на главную ставку Доминиона на Чаре было отбито и рассеяно. Стаи зергов были остановлены на костяном валу. На этот раз зерги пришли со стороны радиоактивных пустошей восточного полушария. А теперь о погоде. В северо-восточном полушарии, вследствие падения астероида, наблюдается серьезная сейсмическая активность. Ожидаются частые извержения вулканов и пепельные осадки. В течение следующего месяца передвижение турбодвигательной авиации будет ограничено. На следующей неделе на светиле Чара ожидаются супервспышки с гигантскими протуберанцами. Зрелище сколь прекрасно, столь и опасно, так как осложнено сильной солнечной радиацией. Не советую смотреть на этот феномен даже через защитные визоры. Лучше посмотрите повтор с нами в новостном блоке. Черт, в такую погоду даже плохая мать стаи зерглинга на улицу не выгонит. А сейчас, рубрика «Песни на заказ», и у нас есть пожелание от Габриэля и Мефисто. Уф, ну и имена. Ребята просят поставить для их подруги, Марии Орловой, тянущую свою нелегкую лямку в патрульных отрядах наемников, песню группы «Сатисфакция», «Между добром и злом». На этом я, диджей Хаммер, заканчиваю свой утренний сеанс. До следующего эфира, всего хорошего. Слушаем и наслаждаемся музыкой. Брат, заводи скорее мотор. Есть еще одна попытка, а иначе мы рискуем не закончить разговор. Не смотри, что я устал. Я всех тайн не открою. До упора жми на газ, а я прикрою. Между двух огней, между добром и злом. Прочь от гнева ангелов и прочь от мести ада. На чужой войне, там, где друг может стать врагом, где не ясен смысл игры, и там, где нет пощады. Ночь, словно черная вода, затопила города. Мы несемся без оглядки, по дороге в никуда. Эти люди не живы, их сердца уже не бьются. Если это только сон, как проснуться? Так трудно верится теперь, что мы не ту открыли дверь. Нарушив равенство весов, мы разбудили злых богов. Теперь не дрогнет ли рука, сыграть с чертями в дурака? Когда холодной сталью лег на горло ангельский клинок, нам больше нечего терять. Возвращаясь с того света, нам бы продержаться ночь до рассвета. Но ты не спрашивай, зачем, я всех тайн не открою. Так что, брат, давай, вперед, я прикрою. От неожиданности Маша обронила свой кофе, и стакан упал на пол, расплескивая содержимое. Из стены тут же выполз робот-уборщик и стал губками протирать лужу, стремясь уменьшить количество кофе на полу. Маша подняла одноразовый стаканчик, смяла его, бросила в урну и отправилась за еще одной порцией кофе. «Это сейчас что было, мать вашу?» — вертелось у нее в голове. Два шутника просто поставили музыку для подруги. Загробный, блин, юмор, я бы даже сказала, потусторонний. Но зачем? Может, они хотели мне что-то сказать? Может, мне бежать? Не оглядываясь, с этой станции надо, или наоборот. Сильно задумавшись, Маша не заметила, что перед ее столиком стоит весьма потертый жизнью мужчина с недельной щетиной и что-то говорит. Она заметила его тогда, когда он дал мимику сильной подзатыльник и вырвал ее из размышлений. «Ай», — сказала она, притворно потирая затылок. «В чем дело? Ты здесь намусорил. А это мое любимое кафе, его запрещено превращать в помойку кому-либо. Ну извини, стаканчик я выбросил, а лужу протер робот. Этого недостаточно. Ты должен заплатить мне за моральный ущерб 1000 очков. А не дофига ли будет? Ты хочешь сложностей?» Из-за соседних столиков поднялись еще двое крепких молодчиков и встали у первого за спиной. «Слушай, мне не нужны проблемы. Я просто хочу спокойно попить кофе. Ну так заплати за свой покой и пей эту мочу на здоровье», — сказал молодчик и всплеснул руками. Потом собеседник громко хрюкнул носом, собирая с него сопли, и метко плюнул Маше в стакан. «Знаешь, я передумал», — сказал молодчик, вертя перед Машиными глазами нож-бабочку. «Тебя пришлось слишком долго уговаривать, так что теперь ты мне должен 2000 очков. И хе-хе, как там говорится, вилкой в глаз, или в жопу раз, сладенький». Молодчик издал чмокающий звук губами и улыбнулся. «Блин, они либо чувствуют во мне девушку через мимика, либо я веду себя как-то не так. Ко всякой херне меня Мефисто готовил, только о тюрьме ничего рассказать не успел. Ладно, будем импровизировать», — подумала Маша, а вслух сказала. «Выпил? Ну так закуси». Быстрым движением Маша хватает лидера гопников за голову и опускает ее прямо в стаканчик с горячим кофе. От кипятка молодчик визжит, хватается за лицо, а главное, роняет нож на стол. Его подельники, что до этого наблюдали за весьма привычной сценой, поздно осознали, что все идет не по сценарию, и также отреагировали с запозданием, начав движение на помощь заводили. Маша не собиралась давать им шансы. Боец-рукопашник из нее так себе. Мефисто учил, что по-настоящему сильные бойцы – это не только навыки, вбитые в голову годами тренировок, но еще и тело, разработанное десятилетиями и превращенное в оружие. Но даже тогда подобный воин способен драться максимум против 4, ровно до того момента, пока его не окружат. Шаолиньское кунг-фу – это, конечно, здорово, но оно ни капли не поможет от табуретки по темечку со спины. Оперативники небесной канцелярии поголовно владели разного рода единоборствами, но никогда не делали на них ставку, так как довольно часто меняют тела. Поэтому они изобрели для себя свой собственный вид единоборств, который, по сути, был набором простых навыков и образом мышления, помогающих использовать любой подручный предмет как оружие. Для всего этого не требовалось подготовленное тело. Мефисто называл это грязный стиль. И правильно применяя это искусство рукопашного боя, до рукопашного боя как такового вообще дойти не должно. Маша подобрала оброненный нож и метнула его в идущего за ней молодчика. Нож вошел в плечо по самую рукоять. Последнего из трех гопников остановил брошенный со всех сил табурет, на котором мгновение назад сидела Маша. Все действие происходило секунды 3, и за 3 секунды активной деятельности результатом был один длительный нокаут с вероятным сотрясением мозга от столкновения с железной табуреткой и 2 стонущих на полу тела, не способных продолжать схватку. Не надо бояться использовать грязные приемы. В драке, как и на войне, правил нет. Не уставал повторять Мефисто, и Маша, активно впитывавшая знания сенсея, запомнила и эту мудрость. И, если начинается драка, правила которой не были оговорены, то выдавливай глаза, рви щеки, вгрызайся зубами в мягкие ткани, целься пинками в пах. В конце концов, противника не смутило применение ножа к безоружному. У мимика, конечно, тоже был нож, но Маша даже не стала его доставать. «А да», — сказала появившаяся в кафе рыжеволосая девушка, стриженная под лохматой кари и с выбеленной челкой. Проходя мимо немножко пришедшего в себя после знакомства с железной табуреткой молодчика, рыжая от души пнула его по голове, отчего, вставший на четвереньки, гопник опять потерял сознание. Не его сегодня день. Тем временем, рыжая нагло уселась за машин стола и стала изучать меню. «Так, мне вот это и вот это», — натыкала она пальцем в меню, отдавая указания Маше. «Давай, давай, не тупи и не жмись, а угости свою девушку». Первое желание Маши — это надавать пиндели рыжей нахалке для ускорения в произвольном направлении. Но тут Маша вспомнила, что она не совсем в себе, и девушка, похоже, Гомера знает, да и голос у нее какой-то знакомый. Принеся заказ для рыжей, Маша стала усиленно вслушиваться в ее щебет. Запихиваемая в жадный ротик пища совершенно не мешала девушке нести гипнотическую болтовню. Маша и сама неоднократно применяла этот прием. Сначала вываливаешь на парня ворох информации, расслабляешь его мозг, а потом бьешь по мягкому и задаешь совершенно убийственный вопрос, по типу «когда ты сделаешь мне предложение» или «когда пойдем знакомиться с моими родителями». От такого резкого скачка у парней сбоят мозги, глазки сразу бегают, лицо краснеет, пытаясь выдумать ответ. В такой ситуации получение нужного эффекта, конечно, маловероятно, но как забавно за всем этим наблюдать. Так что, Маша прекрасно понимала, что сейчас делает Синтия. А это была именно она, Маша узнала ее по голосу. Однако оставался вопрос, зачем она это делает. Маша решила ее не торопить, так как рано или поздно она сама все скажет. Пока Синтия болтала и ела, Маша анализировала, что она говорит, пытаясь извлечь для себя полезную информацию и изучала ее внешность. Синтия была весьма красивой девушкой, лет 28 или 29, с пухлыми розовыми губами, которые, казалось, прошли операцию по увеличению. Но Маша уже успела кое-что для себя осознать. Это не операция, это натуральное. Дело не конкретно в Синтии, а в обществе. Здесь вообще нет некрасивых людей, ну если, конечно, специально себя не запускать и не доводить до состояния цугундера наркотиками и алкоголем. Девушки здесь полногрудые, широкобедрые, слегка рослые, с приятными чертами лиц, правда, немного однотипные, но очень соответствуют стандартам красоты какого-нибудь глухого американского штата, типа Айдахо или Огайо. Этакие, дочки фермеров, выращенные на молоке, а мужчины почти все наделены атлетическим телосложением. Мощный костяк, крепкие руки, широкая грудь, мужественные лица. Прям хоть бери и рисуй их на обложку пропагандистского плаката в вербовочном пункте. С лозунгом «Армия сделает из тебя мужчину и качка». По-любому кто-то поигрался с генетикой и улучшил породу. Они, наверное, и жить должны значительно дольше, чем человек 21 века, а ведь это дно тиранского общества. Интересно, а на что похож элита? Неужели она вся состоит из секси-мальчиков, вроде Валерки Минкска? Хочу к элите. Ну что, Гомер, ты готов вывести наши отношения на новый уровень? Твоего Гомера во враге опарыши доедают, подумала Маша, сочувствуя Синти чисто по-женски. Получается, убила твоего мужика, а сейчас и тебя в его образе брошу. Эх, лучше бы Гомеру пропасть без вести. Нет, не готов. Я долго откладывал и думал, как это сказать, и решился. Синтия, я не люблю тебя, мы не созданы друг для друга, наши отношения пора заканчивать. Мы должны расстаться, понимаешь? Фух, сказала. Я пару раз расставалась с парнями, но девушек мне бросать еще не приходилось, подумала Маша, наблюдая за тем, как Синтия погружается в глубокую задумчивость. Похоже, Маша не совсем угадала насчет отношений Рыжей и Гомера, потому что ожидаемого расстройства, слез и истерики на лице Синтии не наблюдалось. Да не люби себе на здоровье, только исполни свою часть договора. Или ты собрался меня кинуть, как последнюю лохудру? Вот тут уже задумалась Маша. С одной стороны, как оказалось, эти двое не так близки, как Маша изначально думала, поэтому угроза раскрытия отступила, а с другой, Гомер ей наобещал чего-то такого, после чего в их отношениях появился интим без любви. А-а-а, голова треснет. Как ты вообще тут оказалась? Бонзай же подтасовал твое расписание. Хотя, чего это я? Если девушка захочет, то ее никакое расписание не остановит. Тем временем Синтия истолковала молчание Гомера по-своему. Слушай, если думаешь, что я колеблюсь и не исполню свою часть сделки, то не думай. Я готова отсосать тебе хоть прямо здесь, под столом. Маша почувствовала, что кто-то ласкает мимика между ног. Немного отодвинувшись, она увидела там ножку Синти, освобожденную от обуви. Это плохо. Так она нащупает, что у меня там ничего кроме муляжа нет. Подумай только, Гомер, я готова делать это каждый день и не только это, а вообще все. Ты же сам говорил, что я делаю самый лучший минет на базе. Не надо. Выдавила Маша, отодвигаясь от стола подальше. Я отменяю наши договоренности. Синтия побледнела, и на нее даже стало как-то жалко смотреть. Видимо, она возлагала большие надежды на условия договора с Гомером. Эх, знать бы, о чем они договаривались. Видимо, что-то важное, раз уж Синтия готова была платить за это своим телом. Оплата, кстати, делала любые договоры в сложившейся ситуации невозможными. Во-первых, Маша была не по девочкам, а во-вторых, стоит только мимику выпрыгнуть из одежды и хана всей маскировки, и тогда только валить свидетелей, а Синтию было жалко. Ничего плохого Маша она не сделала, но, Гомер, ты же в курсе моих обстоятельств. Я готовилась, и у тебя, насколько я знаю, все готово. Я не думала, что у тебя хватит духа, но ты смог. Гомер, подумай хорошо, ты не можешь так со мной поступить. Да о чем вы договаривались? Ситуация, когда женщине что-то надо, но ты об этом должен догадаться, а сама она тебе ничего не скажет. Маше резко не понравилось. Бедные мужики, как вообще так жить можно? Маша думала, а время шло. Глаза Синти приобрели уж совсем мультяшно-щенячий образ и давили морально. «Мне надо в туалет», — придумала Маша путь к отступлению. Найдя укрытие в укромном для всех мужчин месте, Маша уселась на железный унитаз и задумалась. «Надо что-то делать, от Синти надо отвязаться раз и навсегда», но рыжая вроде настроена решительно. «Пока ясно одно, из кафе надо валить». Придя к логическому решению, она собиралась уже активировать отвод глаз и по-тихому смыть отсюда. Но тут незапертая дверка сама отворилась, а за ней стоял Рекс. «О, привет, приятель! Какими судьбами?» — сказала Маша и приветливо помахала рукой. Вместо ответа Рекс ударил кулаком в нос. От таких событий Машу чуть не выбило из тела. «Мать твою, да буду я смывать за собой! Что сразу драться-то?» Рекс схватил мимика за шиворот и резким рывком выдернул Гомера с унитаза, а потом бросил на пол. Маша совершенно рефлекторно прихватила с собой из кабинки рулон туалетной бумаги и, оказавшись в удобной позиции, кинула его в Рекса. Рулон стукнулся об бандану и совершенно безобидно укатился в сторону. «Плохая была идея», — хмыкнула Маша, намереваясь повторить бросок, но уже с ножом. Но Рекс как будто знал, о чем думает Гомер, поэтому сначала прошелся по мимику тяжелыми берцами, а потом забрал выпавший из кармана куртки нож. В туалете они, кстати, были не одни. Тут были недавние гопники, ошпаренные кофеем и подрезанные ножом. Они словно две побитые собаки держались в сторонке и сторожили вход, чтобы в туалет никто посторонний не попал. «Знаешь, если бы ты согласился на тройничок, то все было бы гораздо проще», — наконец заговорил Рекс. «А отыграть еще можно? Если дело в сексе, то можешь пососать мой член и лизнуть меня в задницу, в любом момент. Шутишь, Гомер? Курильщик тоже велел над тобой пошутить. Этот мясной шкаф». Рекс присел рядом, достал из кармана специальный станок для подрезания сигар, сунул туда мизинец Гомера и чикнул. Мизинец тут же отделился от остального тела и упал на пол, создавая небольшую кровавую лужу. «А-а, сволочь!» – застонала Маша, симулируя боль. Так-то ей было немножко все равно, что происходит с мимиком. Боль она от него ощущала, но не так, как обычно, а скорее как свет лампочки, сообщающие о том, что электричество есть. И тем не менее, надо было отыгрывать боль до конца. Нельзя бросить мимика на произвол судьбы и отключить управление, переместившись в свое настоящее тело. Тогда реалистичность поведения пострадает и неизвестно, к чему это приведет. Курильщик недоволен. Он хочет свои деньги назад. «Так вы, ребят, денег хотите? Ну я дам вам денег. Сколько вам нужно? 1000 очков, 2, 3. Ты взял в долг у курильщика больше 50 тысяч, и все сроки твоего долга просрочены, пени набежали. Теперь каждый день просрочки будет стоить тебе пальца, мне сказали в первый день забрать у тебя сразу 2, чтобы до тебя доходчивее дошло». Качок снова достал станок для обрезки сигарет. «Погоди, погоди, я все понял, не надо резать мне пальцы, это лишнее, мне еще ими долг отдавать. Вот». Мимик достал из кармана расчетную карту. Пароль 68789, там чуть больше 10 тысяч. Считай это первым взносом в мой долг. Рекс забрал карту и задумчиво повертел ее в руках. Чтобы проверить правду слов Гомера, надо выйти в кафе и ненадолго вставить карту в терминал. Хорошо, но если ты солгал, то ты пожалеешь о том, что вообще родился. Мои парни пока тебя посторожат, чтобы ты не хитрил. Погодь, Рекс, ты меня так избил, что мне хочется поблевать кровью. А тут очень строгие санитарные нормы. Мимик кивнул в сторону молодчика с опаленным лицом. И я, походу, проникся. Качок фыркнул и взял за шкирку мимика, словно мелкого котенка, потащил к кабинке, а потом бросил так, чтобы Гомер носом нырнул в унитаз. Маша только порадовалась, что ей удалось незаметно забрать отрезанный мизинец, потому что это улика, а улик быть не должно. Присматривайте за ним, чтоб без глупостей. отдал последнее распоряжение Рекс и вышел опустошать Гомерову карточку. Маша дождалась, когда он выйдет, и потянула на себя дверь кабинки. От захлопывания дверь удержал опаленный. «Босс сказал не спускать с тебя глаза. Да пожалуйста, можешь даже заснять на камеру, как я буду дристать кровью». Немного подумав, Гопарь все же отпустил дверь, а Маша принялась изучать свои раны. Распад клеток уже начался, отрезанный мизинец стал превращаться в желе, а ранка на руке потихоньку разваливала руку. Главный минус мимиков данного класса – это то, что даже не сильные повреждения тела ведут к быстрому распаду всего организма. Этому мимику оставалось жить минут 10, а потом его распидоросит так, что контролировать его будет невозможно. За вещи она тоже не особо переживала, они были сделаны из скрипа и должны были распасться на простейшие составляющие вместе с мимиком. Встав в унитаз с ногами, Маша отдала приказ телу на распад и одновременно нажала кнопку смыва. В следующий момент она очнулась в коконе. Теперь предстояло много дел. Например, набрать достаточно биомассы, чтобы создать нового мимика. Придумать занятия для Кристины и Бонзея, чтобы они не сходили с ума, потому что они здесь все же застряли. И вообще, надо подумать над тем, как теперь выбираться на станцию. Интересно, за голову Гомера уже назначили награду или нет? Вообще, на станции было два типа заказных убийств. Государственный и частный. При государственном обычно отключают карточку и разыскиваемый лишается средств к существованию. Но и искать его становится сложнее. При частных заказах операторы, вроде Синти, за копейку малую скидывают данные с камеры терминалов, быстро становится известно, где последний раз засветился объект, попробуй спрячься. И что-то Маше подсказывало, что обидчивая девушка пойдет на сотрудничество с местными боссами с большой охотой. Маша, конечно, может штамповать мимиков без конца, но так скоро пойдут сплетни о бессмертном Гомере. Дела с Синтией и долгом в 50 тысяч очков надо как-то утрясти. Так, стоп, долг в 50 тысяч, должность лейтенанта тоже стоила 50 тысяч очков. Что это, совпадение? Не думаю. Все это как-то связано и надо подключить к этому делу Бонзея. Пусть он узнает, чего это Гомер, раньше довольствующийся пилотированием стервятника, так резко захотел карьерного роста, что аж решился на долговую кабалу. Разломав скорлупу, Маша выбралась из-за кокона и наткнулась на две смущенные морды. «Моя королева, я смотрю, ваша вылазка была не столь удачной, раз вы вернулись подобным образом». «Ну да, все пошло немного не по плану, а что это вы такие напряженные?» «Да мы, тут, так», туманно ответила Кристина и поковыряла одной из шести ножек пол. Маша вопросительно посмотрела на Бонзея, тому явно не хотелось ничего говорить и быть между молотом и наковальней, в случае разборки двух матерей стай. «Комрад старшая, у нас просто не было выбора», все же выдавил из себя Бонзай. «Ну-ка, ребята, дайте-ка посмотреть, что вы там за шторкой прячете». Пойти против воли главного зергослуги не решились и отошли в сторону. За шторкой был Джерри, уже мертвый и измятый до такой степени, что кости внутри тела проткнули кожу. «Так, блин, это что такое? Я разве не велела техников не есть, а мы его не ели, только убили?» «Это другое. Убивать вы никого не запрещали, не умничай. Приказ был сидеть тихо и не высовываться. И что я вижу, вернувшись в родную стаю? Мои указы саботируются самым наглым образом. Но, комрад», вступился за Кристину Бонзай, «у нас действительно не было выбора. Техник вошел через боковую дверь, используя универсальный ключ. И что нам было делать, когда он нас увидел?» «Ладно», кивнула Маша, соглашаясь с доводами Бонзая. «В их деле для свидетелей не очень много вариантов. Либо умереть сразу, либо сначала помучиться. А нафига вы его убили? Неплохо было бы сначала допросить. Это из-за меня», призналась Кристина. «Я испугалась и слишком сильно сжала. Ну ничего не поделаешь. Убили и убили, назад не воскресишь. А ведь я его предупреждала. Не суйся внутрь, сдохнешь. Но это даже кстати, что вы его, того. Мне как раз нужно новое обличие для выхода на станцию. А что произошло с вашим первым мимиком?» поинтересовалась Кристина. «Ну, с мимиком неудобно получилось. Пришлось смываться через унитаз, чтобы не оставить улик. У Гомера оказалось слишком много связей и друзей, которым он должен деньги. Поэтому спокойно разгуливать в его обличии оказалось сложно. Будем надеяться, что с техником мне повезет больше». С техником действительно повезло больше. Замкнутый и нелюдимый человек, обладающий статусом обслуги, мог беспрепятственно проникнуть во многие места станции. Правда, были и минусы. Пришлось работать вместо Джерри, И в первый же день Маша сломала технического робота, потеряла комплект инструментов и заработала небольшой частный заказ на свою голову от коллеги, которому случайно подвижным механизмом прищемила руку и раздробила кость. Почувствовав, что не за горами и официальный заказ на голову нового мимика, Маша поспешила подключить себе на помощь Бонзея, сведущего в технике. Таскать его по гаражу можно было без страха засветиться. Маленький зерк, давно поселившийся в шлеме от скафандра, своими повадками уже стал напоминать краба-отшельника, к шлему только ручку приварили для удобства переноски и все. Из шлема он прекрасно справлялся с пультом техника, просто надо было поворачивать его визиром в нужном направлении, чтобы он видел, что делает. Но в первый день от транспорта Маша отойти не решалась, хотя, по словам Бонзея, у техника была квартира и не мешало бы посмотреть, что там и как. Интуиция Машу не подвела. На второй день в гараж завалилась группа вооруженных наемников, верховодил там Рекс. Не найдя скользкого Гомера, просочившегося от коллекторов в унитаз, те теперь логично решили поискать его в служебном транспорте. Правда, ничего они не обнаружили. Бонзай через мобильный компьютер техника приказал системам гаража перепарковать транспорт в углу потише и без камер. Устройства наблюдения периодически выходили из строя, и спасибо за это можно было сказать вездесущим крысам, которые преследуют человечество, аж со старушки земли. Наглые твари жрали проводку, а техники чинили, твари жрали, техники снова чинили, замкнутый цикл какой-то. Поначалу, лишившись бортового компьютера, Бонзай приуныл, у него даже началась небольшая интернет-ломка, без соцсетей. Но когда этот инстаниша получил в лапки компьютер техника и немного в нем покопался, то воспрял духом. На третий день встал вопрос продовольствия. Стая хотела жрать и тех кусочков, что Маша через мимика таскала из столовой, было слишком мало. Зергами требовалась нормальная белковая пища, богатая углеводами. Проще говоря, зерги хотели мяса и побольше, и возникшую проблему оказалось очень легко решить. Техникам по служебной обязанности положено работать в крематории, и кто там считает трупы. А коллеги по сжигаемому труду закрывали глаза, если несколько тел пропадет. Все получалось даже слишком легко, и складывалось ощущение, что Джерри проворачивает такое не в первый раз. Все точки встали над «и», когда они наконец посетили квартиру Джерри. За внешне ничем не отличающейся от остальных дверью, скрывалось помещение, по содержанию олицетворяющее нечто среднее между анатомическим театром и комнатой ужасов, наполненное обнаженными скульптурами и антропоморфной мебелью. Только делал их Джерри не из воска или пластика, а из, что называется, натуральных материалов. На входе стояли два чучела, сделанные из молодых девушек. Они выполняли функции вешалок для одежды, и пока хозяин квартиры не разденется, должны быть обнажены. Второй достопримечательностью был мозаичный пол, сложенный из ампутированных женских грудей, наполненных затвердевшим упругим силиконом. При ходьбе босиком по такому полу на стопы оказывался эффект массажа. Еще было кресло в виде безголовой женщины, зажимающей между ног голову мужчины лицом вверх. Вероятно, голова мужчины принадлежала какому-то старому врагу, ибо других причин упираться в лицо своей жопой при сидении Маша не находила. А вот потертый дартс, вместо мишени у которого была чья-то волосатая задница, при попадании в которую раздавались крики боли, даже немножко рассмешил. Стоит ли описывать абажур на лампе, сделанный из человеческого черепа, и одеяло из человеческих лиц? После всего увиденного это казалось такой мелочью. Где-то в этот момент Маша вернулась в свое истинное тело, чтобы как следует поблевать. Хобби Джерри, мягко говоря, ужасало, маловероятно, что он убивал людей сам, не тот характер. Просто имел неограниченный доступ к трупам, вот и гнал из них мебель в свое удовольствие. Возвращаться в квартиру Джерри Маша не собиралась, слишком тошно, просто поставила в известность стаю, что там поживиться нечем. Хотя, на местном рынке определенно есть желающие приобрести подобные поделки. Но лучше уж стая будет последний масол обсасывать, чем она снова вернется в то жуткое место. Она вообще очень порадовалась, что не обнаружила в квартире живую игрушку из разряда ресоциализованных болванчиков. У Маши и так жуткие флешбики от прогулки по жилому сектору и встречи с троицей гуляющих. Так что деньги доставали иным способом. Шел уже третий день. Из завтрашнего числа со счета Гомера будут списывать по 1000 очков, и, если он в течение недели не подключит свою карту к терминалу и не оплатит счета, то официально его объявят мертвым и передадут его имущество новому владельцу. То новые владельцы обрадуются, когда вместе с броневиком получат небольшую стаю зергов. Такой поворот событий Маша не устраивал. Официально, чтобы заработать очки, можно было продавать яйца кладовщикам, но для этого надо было снова натянуть личину Гомера, а его искали, и это было опасно. Прятаться в гараже они могли бесконечно долго, но только пока не покинут броневик. В камерах наблюдения стояли системы распознавания личности, а теперь уже, совершенно точно, обиженная Синтия сливает информацию коллекторам. Продавать яйца через мимика Джерри тоже идея, так себе. Откуда у него такие трофеи, если он не покидает базу и тут стабильный поток яиц? Это подозрительно и привлечет к скромному технику ненужное внимание. Выход нашли через применение машинных способностей. Своими ядовитыми железами она смогла синтезировать наркотик, вызывающий паралич и одновременно с этим чувство полета, продолжительные сексуальные галлюцинации и ощущение эйфории. Барыги с черного рынка попробовали новый товар и попросили еще. Вообще, высший разум поступил, мягко говоря, недальновидно, развязав войну с человечеством. Если бы он правильно применил способности зергов химической промышленности, то можно было человечество попросту купить, подсадив на ресурсную иглу, ну или просто на наркотическую иглу. Любой наркотик по определению медленный яд. Просто зерги никогда раньше не сталкивались с разумом подобно человеческому, и не знали, что так можно было. В каком-то смысле старые зерги наивны, как дети, и прямолинейны, как носорог. За 4 дня Маше удалось наладить быт и даже повесить в броневике панель с выходом в сети большой вычислительной мощностью. А то Бонзай, лишившийся нормального компьютера, уже всех достал своим занудным нытьем. В средствах и биомассе острой потребности тоже не было. Местный крематорий исправно поставлял биомассу, пропажи по 1 трупу в день они там даже не замечали. Вернее замечали, но за звонкие очки помалкивали. А средства в избытке поступали от оптовой торговли наркотиками. Что называется, наркотик мутится, ловешки крутятся. Дилеры с черного рынка непрерывно клянчили увеличить партии, чем попросту задрали. Генерировать еще больше наркотиков значило привлечь к себе конкурентов, а более тяжелые наркотики вызовут интерес властей. Но попробуй объясни это местным барыгам. В общем, жить можно даже с комфортом, но наем 2-го пилота, без которого выход со станции был невозможен, затягивался, и Маша не понимала почему. Она даже рискнула засветиться и переписала объявление, взяв за образец стандарт других офицеров. Но все без толку, заявка почему-то игнорировались. Из неведения Машу вывел Бонзай, и начал он с фразы: «Я тут такое видео под вашими объявлениями увидел, Синтия». Глава 10. «Да, детка, да. Соси, не останавливайся, я уже почти», скорее простонал, чем проговорил, на тот момент еще живой, Гомер. Между его ног со спущенными штанами трудилась рыжая головка и совершала возвратно-поступательные движения. «Детка, ты делаешь самый лучший минет на станции», заявил довольный Гомер, когда весь этот процесс завершился логической кульминацией. На видео Синтия громко сглотнула, Маша поморщилась и отложила картофельную чипсинку обратно в пакет. Чем-то ВС происходящее сейчас напоминало сеанс коллективного просмотра порнографического фильма. Маша участвовала в подобных закрытых мероприятиях еще в подростковом возрасте. Во времена борьбы за нравственность молодежи, начавшейся в середине 20-х годов, родительский контроль интернета вышел на принципиально новый уровень. Поэтому клубничные фильмы стали настоящим дефицитом, но периодически, то тут, то там, что-нибудь просачивалось. Девочки-подростки были не основным потребителем подобного контента, но тоже было очень интересно на это посмотреть, да и запретный плод сладок. Так они и устраивали девичники киноманов группами по 5-6 человек. Мальчишек, по понятным причинам, на такие сеансы не приглашали. Правда, после подобных девичников некоторые машины-подруги решались на эксперименты и становились бисексуалками. Она и сама разок решилась на эксперимент. Коллективный просмотр порно раскрепощал, а если ещё кто-то умудрялся достать алкоголь, то наутро стыдно было всем. Часто компания за нравственность давала обратный эффект. Многие подростки решались на такое, чего в иных обстоятельствах никогда не сделали, если бы им это не запрещали. В случае Маши, она просто поняла, что это не ей, и перестала посещать подобные сходки. Да и вещи поинтереснее появились, вроде живого парня. В нынешней ситуации, когда у всех присутствующих отсутствовали за ненадобностью половые органы, на любительское порно, отснятое, видимо, запрограммированной CTE-автоматикой, приходилось смотреть чисто с научной позиции, а любопытство проявили даже ничего не понимающие зерглинги. Синтия умело спрятала ВС богатство Гомера обратно в штаны и эротично, зажав в зубах замок, застегнула молнию у него на штанах. Кристина нажала на паузу и тут же отметила отличную твердость зубов, но общую неэстетичность процесса. «Кристин, этим занимаются не для эстетики, для питания, и не для питания. А зачем тогда? Я кое-что знаю о человеческой анатомии и двуполом размножении. И если судить по моим знаниям, то для того, чтобы произошло оплодотворение, половой орган самцу нужно совать самке в другое отверстие. А если не питание, то какой в этом процессе смысл? Удовольствие», ответила Маша и, кажется, покраснела. «А в чем тут удовольствие?» Не успокаивалась Кристина, которая хотела все знать. «Ну, самцам нравится, когда у них сосут половой орган». От смущения Маша закрылась своими выбеленными волосами. Разговоры Кристины ужасно смущали. Маша будто умному ребенку ВС объясняет, который в теории знает, но с практикой не знаком. Поэтому даже не понимает, насколько бесстыжие вопросы задает. А почему она это делает? Тоже чтобы получить удовольствие, разве что моральное, задумчиво ответила Маша. В своей прошлой жизни она подобными вещами не занималась, но попробовать ей было бы интересно. Однако парень у нее был один, и она боялась потерять его уважение. Не, если уж и делать минет, то прощальный, тому, с кем уже никогда не встретишься. Пусть потом этот кто-то вспоминает и жалеет, какую девушку потерял. «Моя королева, вы так хорошо разбираетесь в людях», — выдернула Кристина Машут из задумчивости. «Ответьте, пожалуйста, в чем тут моральное удовольствие?» «Ну и вопросы ты задаешь». «Моральное удовольствие может заключаться в том, что самка осознает, что доставляет удовольствие. Удовольствие ради удовольствия, не вижу смысла, зато очень точно его передала. Мы зерги, для нас удовольствие – это нечто незначительное, но люди другие, для некоторых из них удовольствие – это смысл жизни». «Понятно, значит, они оба получают удовольствие, не думаю», – хмыкнула Маша. «Чаще минет используют для подкупа. Смысл такой: самка доставляет самцу удовольствие, в обмен на различные материальные блага. ХММ». Кристина задумалась так, что на лбу хитин пошел трещинами. «А почему самцы не доставляют удовольствие подобным образом друг другу?» Процесс-то простой. У Маши перед глазами мелькнул флешбек из гей-порно. «Может расслабиться и яйцо отложить, а то я что-то от сегодняшних просмотров и разговоров возбудилась», — подумала Маша, а Кристине ответила. «Ну, иногда делают, но это считается достаточно редким явлением и в некоторых обществах неприемлемым. А самец может доставлять самке удовольствие в обмен на материальные блага? Может. Самцы, занимающиеся доставлением удовольствий на профессиональной основе, в обмен на материальные блага называют жигало, а самок проститутками», — продолжала просвещать своего прямого потомка Маша. «Эй, проститутки!» — проревел бонзай, висящий у Кристины на руке и пытающийся добраться до пульта. Мать стаи даже не замечала увеличившийся вес на запястье. Бонзай вообще сейчас смотрелся как браслет или еще какое украшение. «Задолбали болтать, комрады», — остановили на самом интересном месте. Легким движением руки Кристина стряхнула маленького зерга с руки, тот не растерялся, а взятым под контроль зерглингом поймал себя на лету и посадил обратно в свой любимый шлем. Кристина нажала на плей, и кино продолжилось. «А ты уже успел дать пососать всем местным шлюшкам?» — спросила Синтия, видимо, не находя ничего оскорбительного в этом слове. «А то, я самый резвый мустанг в здешних прериях, но твой ротик — это что-то, ты не лгала, когда говорила, что можешь высосать гвоздь из доски. Возьми меня к себе в команду, и ты не пожалеешь. Не переживай, этот рабочий ротик пригодится команде». Гомер положил ладонь Синтии на щеку и стал водить большим пальцем у нее по губам. «Но я сейчас не могу. У меня навязанные контракты с двумя членами экипажа от командования. Выгони их, возьми меня. Ты же теперь офицер. Я не могу разорвать их контракт, пока они не совершат на моем транспорте хотя бы одного рейда. Возьми меня четвертым членом экипажа. Четвертый я могу тебя взять, только если тебя ресоциализируют. Хочешь? Нет, не переживай, они сами уйдут после этого рейда. А если не уйдут?» Синтия отстранилась от Гомера, чтобы их разговор не продолжился в постели. Видимо, для нее было важно получить какие-нибудь гарантии или прийти к консенсусу. «А если не уйдут, то я убью кого-нибудь из них, или, может быть, обоих сразу, чтобы никто нам больше не мешал. Правда, ты сделаешь это ради меня?» Твой минет многого стоит. Дальше Синтия снова поползла вниз. Видимо, пошла на второй заход. Так, все, хватит смотреть эту муть. Стоп, сказала Маша и замахала руками. Да там, в общем-то, дальше ничего и нет, запись заканчивается, ответил Бонзай. Неважно, отмахнулась Маша. Ну и что полезного мы узнали из данного шедевра любительской кинематографии? Белок, выделяемый самцами, очень питателен, предположила Кристина, чем заслужила очень скептические взгляды со стороны Маши и даже Бонзая. Ну раз она захотела еще, уйбя, Маша отвесила себе фейспалм. Кристин, двойка тебе по человеческой социологии. Назначаю тебе читать больше литературы и хотя бы посмотреть пару сериалов про какие-нибудь человеческие взаимоотношения. Только «Местный дом» и «Дом 2» не смотри. Нам не надо, чтобы ты в конец отупела. Хорошо, ответила Кристина и, видимо, немного обиделась. Она и вправду плохо понимала людей, в основном из-за того, что мало интересовалась их культурой. Да, Бонзай, дала слово Маша тянущему из шлема лапку псевдогиблингу. Ты хочешь что-то сказать? Угу. На видео Гомер практически признался в том, что готов убить любого члена своего экипажа, чтобы взять Синтию, и поэтому теперь к нам никто не хочет идти в команду. Точно. Правда, сейчас я не все понимаю. Синтия работает оператором. Эта работа обеспечивает ей постоянное проживание на станции в безопасности. Многие готовы убить за эту должность. Почему она хочет променять тепленькое место оператора на не самую безопасную жизнь члена экипажа в патрульном транспорте? Видимо, у нее есть причины. Что будем делать, комрад? А что мы можем делать? Эта королева минета не оставляет нам выбора. Она за каким-то чертом хотела к Гомеру в команду. Ну, давай возьмем ее. Там, кстати, новый мимик Гомера еще не протух. Кристина упаковала его в кокон и положила в специальных контейнер, препятствующий развитию яиц. Начал отчитываться Бонзай. Деградацию организма мимика он тоже неплохо сдерживает. Отлично, Кристина молодец, похвалила Маша. Я люблю порядок, скромно приняла похвалу Кристина. Бонзай, что с транспортом? Продолжил разбор полетов Маша. Да, с транспортом все отлично. Все системы отремонтированы, расходники пополнены, а стандартный рацион заменен на высококалорийную пасту. Это непривычная нам биомасса, но дней 10 мы спокойно протянем, не худея, так что можем выдвигаться в любое время. Отлично, засиделись мы тут, пора нам отсюда отчаливать. Моя королева, что вы собираетесь делать? Поинтересовалась Кристина. Буду ползать перед Синтией на коленях, извиняться за свою глупость и позову ее в команду. Значит, у нас сегодня на ужин свежее и нежное мясо человеческой самки? От описания Кристины, которая уже готова была пустить слюну, Машу передернула. Ее прямой потомок вообще пристрастился к человечине и любому другому мясу предпочитал именно это. А все началось с того, что когда они находились в завалах общины заразителей, она плотно сидела на плоти мутантов. Правда, качество продовольствия постепенно портилось, разложению подвержены даже тела зергов, хоть за счет своего совершенства значительно медленнее. Но потом случился инцидент с захватом транспорта, и Кристина отведала свежую, ничем не порченную, человеческую плоть. Это открыло в ней гурмана. Она поглощала плоть, сравнивала вкус, делала выводы. Например, плоть недавно живых людей ей казалась вкуснее, чем давно умерших. Теперь уже она по вкусу могла отличить курильщика от алкоголика или наркомана. Для себя она противным человеческие привычки не находила, для нее это как соль или перец. Также, по ее теории, на вкус должны влиять эмоции, которые жертва испытывала перед смертью. Но она еще не пробовала живых человеческих самок, о чем страстно мечтала. А в идеале, чтобы они были еще беременные и умерли от удушья. После Кристининых гастрономических планов Маша боялась отпускать ее на расстояние вытянутой руки. Кристина – это совершенно не сочувствующий людям пес войны, в человеке она видит только пищу, с которой можно будет поэкспериментировать для улучшения вкуса. И такие эмоциональные увлечения были не характерны для обычных зергов. Маша прекрасно понимала, что это ее вина, она изменила Кристину так же, как изменила своих друзей-заразителей и гиблингов. Поиск совершенного вкуса – это тоже в каком-то смысле искусство. Но когда Маша представляла себе дальнейшее развитие Кристины в этом направлении, то ей мерещились порубленные в салат люди, а также зажаренные на вертелах тела, поданные ко столу с яблоком во рту и увешанные зеленью. Может, ей как-нибудь поросенка попробовать или ягненка, авось, они ей вкуснее покажутся. На худой конец, протасы Талдаримы. Этих милитаристов вообще не жаль, пускай хрумкает с пользой для канона. Интересно, а какова плоть протоссов на вкус? Так то первенцы богов должны быть и на вкус первоклассны. Ой, о чем я таком думаю? Совсем озергичилась, в общем, одичала. Задумалась Маша, а вслух сказала: да, вероятно, это так, но мучить я тебе ее не дам. Никто не заслуживает страданий перед смертью. Как скажите, моя королева. 110-я машина запрашивает подкрепление. У кого-нибудь есть свободные транспорта в квадрате в 49? Спросила одна из операторов. В том квадрате у нас ничего. Какой уровень угрозы? Спросила главная смены. Красный. Там около сотни зерглингов. Облепили транспорт как дерьмо мухи. Понятно. Синтия, свяжись с соседним сектором и запроси у них поддержки. Это не моя зона ответственности. Синтия, я тебе сейчас кулак в жопу запихну. Один кулак — это мало, я его даже не почувствую. По диспетчерской прокатился дружный девичий ржач. Всем сосредоточиться на работе. Синтия, а ты будешь? Да связалась я уже с соседним сектором. То, что 110-му транспорту грозит анал карнавал, еще 5 минут назад было ясно. От станции В-1610 выдвинулся отряд мотопехоты. Нашему транспорту километров 15 по нынешнему маршруту проехать и спасутся. Если ты догадывалась об опасности, чего не сообщила заранее? Спросила взбешенная старшая звена. Может быть, 110-й в ловушку бы не угодил. Я не в аналитическом отделе работаю, и за предсказания мне никто не заплатит. А так, может, премию дадут за оперативность действий. Старшая диспетчер собиралась высказать Синтии все, что о ней думает, но в помещение диспетчерской вошел комендант станции. Всем смирно в присутствии высшего офицера, рявкнула старшая звена диспетчеров. Все девочки повскакали из-за пультов и, развернувшись, встали на вытяжку. Всего в звене диспетчеров было по 10 человек, во главе которого стояла старшая или глава звена. В основном они контролировали связь между различными подразделениями за территорией станции. Большая беда, если эфир превратится в собрание бабулек на лавочке. Это, считай, нет эфира. От операторов много чего зависит. Иногда им даже позволяли осуществлять командование, но исключительно в рекомендательной форме. Чего, кстати, вполне хватало. Никто не придет к тебе на помощь, если о твоей беде не сообщат. Сообщать и координировать — в этом и заключалась работа диспетчеров. Маршал Стюарт, третий комендант и второй человек на станции, после командующего сектором. Он прошелся вдоль ряда вытянувшихся диспетчеров, держа в одной руке дорогую сигару по 25 кархальских долларов за штуку, а вторую руку он отставил в сторону, чтобы касаться девушек кончиками пальцев в районе бедер и паха. Этот человек мог позволить себе подобное поведение. Власть на станции была разделена. Военные и наемники были вотчиной командующего сектором, тогда как обслуга и обеспечение были в полномочиях коменданта. И на станции он был царь и бог, при учете, если не переходил дорогу командующему сектора. Маршал был живым доказательством того, как абсолютная власть развращает абсолютно всех присутствующих здесь девушек, кроме командующего звена. Та была на вкус коменданта слишком стара, он давно перетрахал. Тем, что комендант и прочие высшие офицеры сделали из звеньев диспетчеров, по сути, свои гаремы, не очень радовало самих диспетчеров. Но девчонки, сжав губы, терпели, а куда деваться. Те, кто пытались раскачивать лодку и достучаться до высшего командования, давно уже отправились на ресоциализацию. Дальнейшая судьба правдорубов неизвестна, но кого-то видели в борделе, а кто-то уже удобрил земли чара, выйдя теплым калом из задниц зергов. Маршал остановился напротив Синти, упер указательный и средний палец ей между ног, а потом пустил в лицо девушке струю сигарного дыма. Объявляю перерыв на полчаса. Командующий звеном, сдать свои обязанности соседнему звену. Елейным голосом промурлыкал комендант, и все диспетчеры стали выходить из помещения. Все, кроме Синти. Комендант придерживал ей за пах, он точно давал ей понять, что явился сюда по ее душу, и неприятности только начинаются. Операторы разбредались, бросая на Синтию жалостливые взгляды, будто стая волчиц составляет одну из своих на растерзание медведю. Многие диспетчеры дружили между собой или находились в приятельских отношениях, так что, нельзя сказать, что им наплевать. Но что они могли сделать? Навалиться скопом и проломить коменданту череп ножкой от стула? Тогда они все пойдут на ресоциализацию, даже те, кто стоял в сторонке и смотрел. Безысходность на станции это чувство убивало не реже, чем нож охотника за головами или дубина грабителя. Когда они остались вдвоем, маршал зашел ей за спину и уселся своей жирной задницей прямо на пульт. Синтия не видела, что он делает. Согласно уставу, она не должна двигаться до тех пор, пока старший офицер не скомандует вольно. Синтия, до меня дошла неприятная информация. Девушка почувствовала, как к ее шее прикоснулись пальцы, потом перескользнули на замок молнии и поползли вниз, расстегивая одежду и обнажая тело. Немаленькая грудь, упакованная в черный бюстгальтер, тут же выскочила из обтягивающего комбиза диспетчера. «Информация, сэр?» «Да». «Слух о том, будто один из моих любимых диспетчеров спуталась с каким-то лейтенантом от наемников». По спине Синтии пробежал табун мурашек, а руки коменданта расстегнули комбез до трусиков, отпустили молнию и залезли в нижнее белье. С отвращением Синтия почувствовала, как пара пальцев проникают в нее и ласкают изнутри. Ей было очень противно, коменданта она ненавидела, он брал ее и других диспетчеров, когда ему вздумается. Но вместе с тем она чувствовала сильное возбуждение и огонь паху. Это были неестественные чувства. Комендант любил, когда девушки его вожделеют, поэтому использовал особую медикаментозную мазь, раздражающую нервные клетки женских половых органов. От этой дряни у операторш начиналось такое буйство матки, что они сами лезли на коменданта, визжали от удовольствия и сходили с ума от близости. Но у себя в голове все понимали, отчего становилось еще противнее. «Слухам нельзя доверять, сэр», — ответила Синтия, морщась от ощущений, когда пальцы коменданта оставили ее пах в покое. Она сразу начала плохо соображать и уже была готова сделать для коменданта все по первому требованию. «Черт, нельзя терять контроль, держись, девочка, нужно думать, что говорить этому козлу», — подумала Синтия. Сильная рука коменданта сжала ее шею сзади. Потом ее развернули и согнули в животе, больно ударив лицом, прямо о клавиатуру. Когда Синтия проморгалась от выступивших слез, то увидела, что в 5 сантиметрах от ее глаза зависла зажженная сигара. «Не пизди мне, Синтия, я видел видео, ты путалась с каким-то Гомером. Разве я не ясно объяснил, что твоя киска теперь принадлежит мне, и у тебя не может быть других мужчин? Я только делала ему минет, о нем уговора не было».